выкрикнула Корделия, осыпав черным облаком ногу и руку Сьюзан. «Я проклинаю вас обоих! Отправляйтесь во тьму и будьте там счастливы, неверные! Убийцы, лжецы, прелюбодеи, чтоб вам провалиться сквозь землю и остаться там!» С каждым криком Корделия Дельгадо осыпала племянницу очередной пригоршней пепла. С каждым криком прояснялась голова Сьюзан. И когда Пилон, которому пришелся не по нутру этот черный сухой дождь, попытался податься в сторону, Сьюзан удержала его на месте. Вокруг уже собрались зеваки, с интересом наблюдая за древним обрядом отречения от родства. Среди них оказался и Шими с широко раскрытыми глазами и дрожащим ртом, но Сьюзан их не видела. К ней вернулась способность соображать. Она уже поняла, что надо делать, и только за это могла хоть как-то отблагодарить тетку. «Я прощаю тебя, тетя Корт», — молвила она. Ящик с пеплом, уже почти пустой, вывалился из рук Корделии, словно Сьюзан отвесила ей увесистую затрещину. «Что?» — прошептала Корделия. «Что ты сказала? Прощаю тебя за то, что ты сделала своему брату и моему отцу, в чем принимала участие». Сьюзан провела ладонью по ноге, наклонилась, вытянув руку. И прежде чем тетка успела отпрянуть, вымазала пеплом ее щеку. Пепел остался на коже, как широкий темный шрам. «А это отметина тебе на память. Смой ее, если хочешь. Но я думаю, что ты будешь носить ее на сердце». Она помолчала. «Думаю, уже носишь. Прощай. И куда это ты направляешься?» Одной рукой тетя Корт прикоснулась к пепельной полосе на щеке, второй попыталась схватиться за поводья пилона. Споткнулась о ящик и едва не упала. Но Сьюзан, наклонившись еще ниже, успела удержать ее за плечо. Корделия выпрямилась, повернулась к племяннице. «Только не к нему! Не смей идти к нему, глупая гусыня!» Сьюзан двинула пилона с места. «Не твое дело, тетя. Между нами все кончено. Но запомни то, что я тебе сказала. Мы поженимся до Нового года, и наш первенец уже зачат. Вас поженят следующей ночью. Соединят дымом, обручат огнем, уложат в пепел! Уложат в пепел, ты меня слышишь?» Обезумевшая женщина двинулась к ней, но Сьюзан больше не могла ее слушать. День катился к вечеру, так что времени оставалось в обрез, если она хотела успеть сделать то, что задумала. «Прощай», — повторила она и бросила пилона в галоп. Но последние слова тетки продолжали звучать в ушах. «Уложат в пепел! Ты меня слышишь?»